Зоя Шарапова. Рябина. Познакомились мы через Марию Прилежаеву на 50-летие Игоря Матишова. Они с Юрой любили друг друга. Он вообще всех любил. С Агнией Барто был близко знаком. Юра тогда подошел, посидел с нами, а потом говорит: «Ребятки, вы знаете, я обещал Марию Павловну отвезти домой, но выпил и машину оставлю. Или вам такси вызову, или вы уж везите сами ее». Круг наших друзей — Володя Александров с Лидой, Яков Аким с Аней, Богдан Чалый, приезжавший с Украины, стал расширяться. Мы не встречались часто, но если был случай, когда мы могли быть в этом окружении, Юра был там, и мы с ним виделись. Однажды Юра был у нас в гостях, посидел немного и говорит моему сыну Максиму: «А гитара-то у вас есть?» «Есть. Ну-ка, давай ее сюда». Максим принес гитару. Юра по струнам прошелся и говорит: «Расстроено, мальчик. Так ты запомни, если нужно поправить гитару, то есть дядя Юра, который очень часто бывает в мастерской на Яузе. Ты позвони, приходи, я тебе настрою». Потом за столом Юра со мной разговорился, а я в школе работаю. Он поинтересовался, что и как. Я рассказала. Он спрашивает: «Как в класс-то входишь, не боишься?» Я говорю: «Когда-то, может, нервничала, боялась. А знаешь, у меня есть песня «15 собак». Она написана на мелодии одной аргентинской песни. И когда я иду выступать перед детьми, гитара всегда со мной. Я по аккордам прохожусь и объясняю, что у меня есть такая песня, очень веселая, про собак. У каждой собаки свое имя, я буду петь и перечислять. А вы, говорю, им считайте. И с первых же слов вся аудитория, огромный зал мой». И однажды была на таком вечере в ЦДЛ. Дети, понятно, не могут сидеть тихо. Но Юра выходил, такой высокий, красивый. Когда он говорил, он был очень обаятельный, от него нельзя было оторвать взгляд. С первой же минут, когда он начал петь, зал затихал, и дети считали собак. Они с ним работали. И Юра выходил победителем. «Так что», — он говорит, — «имею в виду, что для того, чтобы заставить их на тебя обратить внимание, и чтобы ты держала их в напряжении с интересом, надо обязательно что-то яркое бросить». Я помню из своей практики, я же учителем в селе работал. Однажды мне надо было говорить о симметрии, а я не математик. Я набрал кленовых листьев, пришел в класс и сказал: «Ребята, обратите внимание, у меня в руках листья. Это от какого дерева?» «От клена. Давайте посмотрим, как расположены на них линии». Я им раздал листья, и мы работали на этой теме. Класс был в моих руках. И еще один урок он припомнил. Тема была связана почему-то с долями. Наверное, в этом селе ему приходилось вести много предметов. Я взял у бабушки, у которой жил, блюдце, то ли с перламутром, то ли с золотом, и поставил на него яблоко. Начал урок, говорю: «Вы читали в сказках Пушкина о золотом яблочке наливном и золотом блюдечке? Читали? Катись, катись, яблочко! Знаем! Так вот теперь мы с вами будем работать с этим яблоком». Они впились глазами в яблоко. Юра разрезал яблоко пополам, потом каждую половинку на доли, потом еще раз... Потом они съели это яблоко. Яблоко было большое, и на всех хватило по дольке. В сельской школе, конечно, такой урок был событием. Я запомнил эти советы, и особенно, когда иду в новый класс, всегда думаю, чем мне их привлечь, чтобы взять в плен сразу при первой встрече. Я придумываю что-то такое, что была связь у меня с ними и у них со мной. Этому научил меня Юра. Он тогда сказал пару фраз, и дальше я развиваю это сама. И отталкиваясь от того, чтобы всегда привлечь внимание детей, надо обязательно выйти к детям чем-то необычным, ярким, неожиданным, чтобы ты захватил их в плен. После этого пели. У нас не было принято говорить: «Юр, спой такую-то песню». У нас патриархом был Яков Лазаревич. Я как-то вылезла и говорю: «Юр, ну давай уже споем». А он мне тихо: «Яша еще не готов». Вот когда я почувствовал, что он готов... Тогда Юра давал аккорд, и Яша подхватывал. Часто начинались с той песни, которую Яков Лазаревич любил. А песню эту «Не покидай меня, весна» написал Юлий Ким. Яков очень хорошо вел, а Аня вместе с ним. Много пели Акуджаву и песни на стихи Беранже. Хорошо это у них получалось. А потом Юра написал песню на Яшино стихотворение «Мне странно, что я еще жив». Мне странно, что я еще жив, хожу, просыпаюсь в постели, что бомбы и голод и тиф меня одолеть не сумели. Так странно, что вновь суждено вступить в эту тихую осень, монетку в отверстие бросить, деревью ить в окно. Может, еще загляну туда, где сосулька сверкает, где мальчик рисует весну и кисточку в лужу макает, где снег разомлевший лежит и тянет поленницей влажной, а у кутгуси протяжно. Так странно, что я еще жив. Эту песню он пел настолько проникновенно, и, конечно, мы все тут подпевали. Иногда солировал Яков Лазаревич, мы слушали и не мешали. Юра, когда Яков пел, тоже уходил в тени, только фон создавал. Когда Юра у нас побывал, он сказал: «Ну, ребята, приходите ко мне в мастерскую». Дочь Ольга тоже загорелась, и мы пошли. Оля, я и муж. Коваль нам позвонил: «Приходить вас столько-то». Мы пришли, они сидят, розовые, распаренные, с своим другом Витей Беловым, с которым мастерская на двоих была. Мы, говорит, из бани, так что. Они показали нам мастерскую, картины. Юра свои, Витя свои. Одна картина Белова мне запомнилась особенно. Мужчина и женщина. Они оба спиной, но головы их повернуты и смотрят в противоположные стороны. Я и спрашиваю Юру тихонько, как понимать картину эту? А Витя услышал и говорит: «А тут, Зоечка, вот в чем дело. Ведь мужчина и женщина всегда смотрят в разные стороны». В тот вечер пришли Юрин брат с женой, очень веселые ребята. Борис говорит: «Юра, подыграй-ка, мы споем». И запели ту самую песню на аргентинском языке, на мелодии, которой были написаны 15 собак. Потом собак спели. Мы сидели, разинув рот, счастливые просто от того, что находимся среди этих людей. Якову Лазаревичу было 60 лет. Были гости, большой стол, а в сторонке стояло два больших кресла и маленький столик. И постепенно в эти кресла перебрались Яша, Володя Александров и Паша Френкель. Мимо столько шла моя дочь Ольга Ковали. Увидела тогда впервые и сказала вдруг: «Вот ведь не скажешь, что красавица, а глаз не оторвешь». И пригласил ее к их столу. И вот когда они все как-то разместились в этих креслах, Яша вздохнул и сказал: «Наконец-то мы одни». Мы все захохотали, народу было полно. Потом мы были в библиотеке иностранной литературы на вечере поэзии Якова Акима. Вечер был хороший, вел Паша Френкель. Детки принимали участие, и Юра должен был спеть те стихи, которые он положил на музыку. Но он вышел и сказал: «Вы извините, я гитару не принес и спеть не смогу. У меня очень болит локоть». На том концерте Юра выступал морщась от боли. Дочка моя, хороший диагност, подошла и сказала: «Юра, у вас бурсит, вам надо купить такие-то лекарства и сделать то-то и то-то». А он как-то на себя не обращал внимания, наплевательски относился, но вдруг послушал. Послушал и потом позвонил мне: «Зоя, а у меня рука-то прошла». Вскоре после этого на своем вечере в малом зале ЦДЛ он ей подарил самую легкую лодку в мире с теплой дарственной надписью. Там выступали его друзья, а потом Юра вышел и читал нам валенки Чуковского. Он замечательно преподносил этот текст, был таким артистом. Как он обувал эти валенки, как они не обувались. Мы все видели, так и было образно. Мария Прилежаева при нас как-то повторила ахматовскую фразу, адресовав ее Юре, что его поцеловал в уста Бог. И она его защищала тогда, когда он написал «Недопеска». И было полное гонение на него, не побоялась, вышла на трибуну на важном совещании. Нас часто приглашали в гости в Малеевку к друзьям, и в один из приездов Юра жил рядом, в Доме творчества, и тоже пришел в гости. Я приехала с пирогами, все уплетали, были довольны, посидели за столом, поговорили, понравились, договорились собраться на другой вечер. Юра первый раз пришел в свитере и без гитары, а на завтра он пришел в белой рубашке, подстриженный, весь такой праздничный, с гитарой, которую он завернул в пиджак, чтобы она росу не схватила. И говорит с шуткой, конечно: «Вы обратили внимание, какое сегодня? Другой». «Да, в чем дело?» «Я увидел, что здесь женщины такие красивые, решил тоже не ударить в грязь лицом. Меня Яш сегодня подстриг, я надел чистую рубашку и пришел с гитарой, так что у меня праздник». Дальше шла какая-то беседа. Он на гитаре немножечко подыгрывал. В комнате на длинном столе, покрытом белой вязаной скатертью, стоял в кувшине букет гранатовой рябины из рябинного питомника. Такие яркие, свежие, сочные ветки. И вдруг он аккорда два взял и запел «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?» Я человек и без того эмоциональный, Юра очень любила, но когда он взял аккорд откуда-то из глубины души, этот аккорд, эти слова, эта мелодия пошли прямо в небеса. Мы все замерли, мы не поддержали его, он пел один. Я эту песню вообще-то не признавала, но застольная песня подвыпивших людей. А у Юры это был романс, так преподнес он ее. Талантище, ничего не скажешь. С Наташей мы познакомились тоже, когда гостили в Малеевке. Она была очень молоденькая, очень милая, в сарафанчике, словно барышня Тургеневская. Какая-то в ней была кротость, незащищенность. Юра пригласил нас к себе, и мы сидели и разговаривали, хотя он не очень-то пускал к себе и в душу, и в жилище. Но в тот вечер с нами он был очень близок. На подоконнике стоял Николай Чудотворец. Я говорю, Юра, ты крещеный? Он сказал, да, и этот вот Николай Чудотворец всегда со мной. В машине ли я еду или иду куда-то, я верю, что он мне всегда помогает. Он очень много рассказывал о своем домике на севере, о доме на Нерли. Потом они с Наташей нас проводили. На похоронах Володи Александрова Юра Коваль встал и сказал, «Володя, ты ушел, а мы остались. Вопрос, кто же будет за тобой?» И очень скоро Юра пошел вслед за Володей. Он как-то себя очень не жалел. Вместе с тем он общался всегда с улыбкой. Я никогда не видел его злым или сердитым. Он как будто бы через что-то в душе перешагивал. Я помню, как я была на одном вечере в ЦДЛ. Шла со стороны ресторана, и в писательском кафе он сидел с компанией в свитере крупной вязки, я издали вижу его, он меня заметил, поднялся навстречу. «Как давно я тебя не видел!» Покинул свою компанию, поднялся, поговорил со мной. Какая теплота шла от человека, какой уют! В то же время он не любил общения там, где неинтересно, то есть он был не трепачом и тусовки-то, как теперь говорят, не любил. Когда он был у нас, уходя, он оделся первым, вышел и тихо, не дожидаясь никого, ушел. Аня потом сказала, не удивляйтесь, Юра такой у него. Бывает, он все выдал, опять ушел в себя. Он опять должен быть там и тем, какой он на самом деле. Может быть, все это важно в основном для узкого круга моих родных и знакомых. Но во всех этих моментах Юра был всегда такой многогранный, начиная с того, как в меня вложились его советы по преподаванию, и это была... Не долбежка, вот делай это так, его фразы как будто бы падали в сердце, схватывались разумом. Вообще все, что он говорил и делал, укладывалось в память и помнится, как будто это было вчера. Сентябрь 2007 года записала и подготовила к печати Ирина Скуридина.